предстоящий пред пречистым Твоим образом, архиерей в сословии вселюдие, монасии мирские, проповедуют Госпоже Богородительнице великие Твои милости, ягограды ограждаеши, обители покрываеши, весь и защищаеши, и ведущая Тя во истину помощницу сильну и непобедиму, со слезами приносит Ти молитвы, да простреши к Сыну Твоему богоносные руки за люди Твоя, воеже избавите нас от всех бед и напастей, да благодарно вопием Богу. Аллилуйя! Аллилуйя!